Дорога до дому, так по-польски звучало название двухсерийного приключенческого фильма ленинградского телевидения «Дорога домой» по мотивам повести поляка Ежи Пшиздецкого. Польша тогда выглядела самым веселым бараком в нашем социалистическом лагере. Искусство Польши для нас, бедных, оставалось единственным окном на Запад. Как же было не ухватиться за шанс снимать фильм о поляках и русских, вместе бежавших через колючую проволоку, узниках немецкого концлагеря, фильм о партизанах, вместе терявших боевых друзей в борьбе с фашистами и поднявших оружие друг на друга в 1944 году. И мы нырнули в незнакомый поток, отчаянно и чисто по-польски, босиком, но в шпорах. Фильм снимали в 1967-68 годах. Конечно же, ничего толком не знали ни о польских, ни о русских партизанах, ни об армии Людовой, ни об армии Краевой, что воевали и с немцами, и друг против друга. Мы жили в системе координат, предложенных советской пропагандой. Но как только мы с Людмилой и нашим вечным и верным другом, одним из лучших в те годы советских кинооператоров, Владиславом Виноградовым, притронулись к польской теме, она стала кровоточить и обогащать будущий фильм все новыми и новыми драматическими деталями, уже не литературной, не придуманной и не отцензурованной, а реальной жизни. Нам потребовались польские военные костюмы образца 30-х годов. В них должны были быть одеты исполнители ролей солдат и офицеров армии Краевой, состоявшие из ушедших в 1939 году в леса остатков армии Речи Посполитой. Наши консультанты, польские офицеры, слушатели ленинградских военных академий, люди, по нашим меркам, щегольские одетые, при упоминании о форме тех поляков только прищелкивали языками шикарно. Но шить на актеров изящные из прекрасного сукна мундиры в наших театральных мастерских бессмысленно, все равно будет плохо и дорого. Просили у коллег-телевизионщиков из Варшавы дать нужные нам костюмы на прокат. Те нас обнадежили, сказали, что пришлют, но потом дело заглохло. А время шло. Наши ассистенты искали актеров, реквизит. Но как быть с костюмами для поляков и немцев? «Я нашла для вас сокровище», — объявила верная помощница, тогда костюмерша Леночка Бурковская, и отворила дверь нашей киногруппы. В дверях стоял человек в идеальной эсэсовской форме. Мы опешили. Человек был щуплый и маленького роста, как говорят, 1,5 метра с кепкой, но фашистская форма сидела на нем, как влитая, и видно было, что это не подделка. Нашивки, шевроны, знаки отличия — все подлинное. С порога он заявил: «Меня зовут Михаил Адольфович Скоржинский. Мое отчество вам ничего не говорит?» «Понятно. Очередной сумасшедший. В кинопроизводстве такие не редкость. К киногруппам всегда липнут чудаки и психи». Люда спросила: «А какая у вас профессия?» «Мундировед», — с достоинством произнес человек в эсэсовской форме. И молниеносно в голове родился вариант переначить его профессию. Уберите «Н», измените «Р» на «Л». «Я могу присесть?» Он входит, садится, ловко отставляет ногу, и шпора звякает малиновым звоном. «Михаил, говорите, Адольфович?» «Так точно». Еле сдерживаем смех. «Незаконный сын Адольфа Гитлера. Ни больше, ни меньше». Наш художник Стасик Романовский ехидно так спрашивает, указывая на какую-то ленточку: «А это что?» «Рукавный знак 2-го парашютного корпуса СС, сброшенного фюрером на остров Корфу в 1942 году. «А как нам вас называть, Михаил Адольфович? У нас принято в группе по именам». Наш псих улыбается. «Миша! Просто Миша, меня все так зовут. Хотя мне 28, знаете. Работаю я не по специальности, это очень низкая работа. Такелажником в третьей студии. Там такие тяжелые пандусы, знаете, и совсем по-детски. Можно я останусь у вас? Мне у вас подходит». Вот это поворот. «Вы хотите быть ассистентом художника по костюмам? Вы видели лицо человека, выигравшего миллион?» «Я видел. Тогда у Миши Скоржинского. Я приготовился писать служебную записку в дирекцию телевидения о переводе в нашу киногруппу «Такелажника» из третьей студии, и Миша попросил: «Только, пожалуйста, напишите перед моей фамилией слово «мундировед». Но такой профессии нет, Миша. Пусть такая будет. Это очень важно для папы». Родился в семье старого генерала-пехотинца мальчик. Генерал был происхождением из давным-давно обрусевших поляков и носил опасное имя — Адольф. И несмотря на имя и фамилию, несмотря на то, что состоял он кадровым военным еще с царского времени, уцелел. Ребенка ему родила молодая жена. Она состарилась и умерла, а генерал все жил и жил, забытый всеми. Жил с сыном в просторной квартире. Сын кое-как окончил школу и поступал в театральный институт 10 лет назад. Ну и как, Миша? Провалился. Большой был конкурс? Не знаю. Они все убежали из аудитории, когда я сказал, что хочу прочесть на вступительном экзамене. Что ж ты хотел прочесть, Миша? Речь Гитлера на 6-м съезде НДСРП. Так мы открыли для себя уникального специалиста, знатока военной формы всех времен и народов, Мишу Скоржинского. Миша нигде не учился истории костюма, но знал форму и экипировку, кажется, всех армий мира на зубок, а уж мундиры до пуговички, до кантика, до последнего шеврончика. «Липы у вас не будет», — уверил он нас. И не подвел ни разу. Что-что, а уж одежда и аксессуары у немцев в фильме не могут вызвать ни одного нарекания. «Миша, как быть? Два офицера в кадре», — спрашиваю я его, — «а у нас одна фуражка». Придумали. Один офицер на крупном плане подходит к другому. Камера следит только за подходящим. Тот делает вид, что ему жарко, снимает фуражку, и тут же под камерой Миша Скоржинский передает другому офицеру, и он в полной форме и в фуражке входит в кадр. Диалог продолжается. «Нашел! Польские мундиры, 20 штук, и галифе, и шинели, и даже сорочки. С нас 0,5 литра сейчас и 5 литров потом». Миша сиял. Он нашел всеми забытый фонд в запасниках Ленинградского артиллерийского музея, что находится в Петропавловской крепости. 5 громадных сундуков. В них десятилетиями слеживались и гнили мундиры и шинели, конфедератки и портупеи офицеров, раздавленные фашистами и большевиками, армии Речи Посполитой. Немного авантюризма, щедрые подарки мелким служащим музея, и мы получили достовернейшие костюмы для наших поляков. Нас предупредили, что костюмы музейные, и мы должны их вернуть в том виде, что и получили. Миша ревностно следил за тем, чтобы после каждой съемки польская униформа чистилась и гладилась. И вдруг при очередной инспекции въедливый Миша обнаружил у воротника одного из мундиров со стороны шеи аккуратно заштопанную маленькую круглую дырочку. Такие ж нашел на некоторых других мундирах шинелях. Он прибежал ко мне с глазами полными ужаса. Это не мы порвали, это пули. Потом подобные дырки мы обнаружили еще на нескольких мундирах. Следы от пуль, причем от выстрелов в шею. Значит, мундиры с расстрелянных. А кто ж тогда штопал дырки? Зачем? И главное, как попали эти костюмы в артиллерийский музей? Когда? После войны. Немцы, убивавшие польских офицеров, зачем-то сохраняли и даже реставрировали мундиры казненных. А в мозгу сталкивались известные мне и официально опубликованные факты о казни гитлеровцами польских офицеров в Катыни в 1944 году, с одной стороны, и с другой разговоры за той же рюмкой водки с моими военными консультантами, польскими офицерами, слушателями военных ленинградских академий. Они ничего не утверждали. Будучи офицерами, коммунистами, они были достаточно осторожны, но ненавязчиво подводили меня к вопросу, немцы ли. Уже тогда я понимал, что польско-русские отношения — это многовековой клубок противоречий и взаимных обид. Мы им про 1613-й, про Лжедмитриев, а не нам о Суворове и великом князе Константине. о разделах Польши и о кресле, изготовленном из королевского польского трона и используемом Екатериной II как стульчак под горшком. На этом троне-стульчике она и скончалась. У кого спросить? Нет, лучше молчать. Много времени спустя появилась мысль, что эти заштопанные дырочки — заведомая дезинформация. Немцы обычно расстреливали, стреляя в затылок. Наши — повальным пулеметным огнем. Вот НКВДшники и собрали какое-то количество польских мундиров. Проделали дырки вместе, обычно оставляемым пулями при расстреле. Это должно послужить, на всякий случай, доказательством того, что расстреливали немцы. Ведь комиссия Международного Красного Креста еще в 1942 году во время оккупации подтвердила, что тысячи польских офицеров расстреляли в 1940 году органы НКВД. Но эту версию я выдвинул намного позже, а тогда, в 1968-м, перепуганный своим открытием, я приказал Мише под страхом жесточайшего наказания никому об этих дырочках не говорить, ни актерам, ни сотрудникам съемочной группы, никому. Я даже припугнул его КГБ. Юлиан Александрович, это излишне. Слово Скажинского, вам это мало? Миша оказался занятым у нас как актер. Я придумал специально для него роль фашиста-садиста, и Миша смог покрасоваться в своем же фашистском мундире. Его сапоги неотразимо блестели, в руках настоящий шмайсер. И вот этот маленький человечек, обуреваемый всевозможными комплексами, видимыми за версту, в течение фильма расстреливает многих из наших героев-партизан. Несколько плакатно, но свой долг перед Мишей я выполнил. Миша стал участником всех будущих наших работ и остался в моей памяти благороднейшим, немного несуразным, но кто из нас суразен? Третью по счету сдачу фильма в Москве назначили на 19 августа 1968 года. Обсуждение проходило разгромно. Уже после конца показа в Большом зале в Останкино, когда сделанный для телевидения, перегруженный крупными планами и диалогами фильм буквально обрушился на зрителей с громадного экрана, я услышал слова редактора объединения «Экран» Стеллы Ждановой. Чем лучше, тем хуже. Я ждал разгрома, и разгром наступил. Обсуждающие, человек 20, буквально камня на камне не оставили, и от фильма, и от нас, создателей. Так случилось, что лучшие сцены в том нашем фильме польские, лучшие роли польские. И тут дело не в качестве литературы, оно отсутствовало, и даже не в таланте конкретных исполнителей. Тема загнанных в смертельный мешок солдат АК про западной армии Краевой, которых били и немцы, и русские, не могла не найти отклика в нашей душе. И красной нитью прошли по нашему фильму слова командира польских партизан, капитана армии Краевой Дзядыка, ни швабов, ни русских. Иван Краско, мой давнишний партнер и друг на протяжении 40 лет, произносил их с такой силой, что они просто звенели в ушах зрителей, ни швабов, ни русских. Вот за эти слова на сдачах фильма получили мы сполна. Громили все, кроме председателя гостелерадио Николая Николаевича Месяцева. Ему было не до нас. Все утро во время совещаний по поводу просмотренной нашей ленты к нему подходили редакторы новостей центрального телевидения. И Николай Николаевич, продолжая обсуждение «Дороги домой», корректировал тексты телевизионных и радиосообщений о вводе советских танков в Прагу. Он возьмет под защиту фильм несколько позже, а тогда «Почему поляки в вашем фильме куда более как симпатичны, чем русские?» «Это ж поляки, поляки!» — скажет мне приглашенный на просмотр сдачу фильма председатель Славянского комитета СССР генерал-лейтенант Гундрев. И спросит беззлобно, «А они из поляков ли и сами вы, Юлиан Панич?» И я промолчу. А надо было крикнуть в лицо председателю Славянского комитета СССР, «Нет, я не из поляков, товарищ генерал!» Если хотите точности, я из жидов и украинцев, тех самых жидов, которых как раз славяне-поляки и славяне-украинцы веками уничтожали и гнали с своей земли. Я из тех самых славян-украинцев, кто воевали веками с славянами-поляками. Тех самых славян, кого как жидов уничтожал Гитлер, и в войне с которой мы получили генеральские лампасы и звезду героя. Вот что я должен был сказать. Не сказал. Не было обиды в моей генетической памяти. Обида проснется позже. Ваш фильм явно антирусский. Вы протаскиваете чуждую нам антидемократическую идеологию армии Краевой. Вы даже умудрились вернуть фильм-песню «Червоные маки» под Монте-Кассино. Это песня о поляках из армии генерала-авантюриста Андерса, армии, организованной антисоветским польским правительством из Лондона, придется вырезать. Вырезать, вырезать, вырезать. А Николай Николаевич Месяцев заступится, не даст уничтожить картину. Когда кто-то из комиссии уж очень ретиво будет доказывать, что между русскими и поляками была дружба вечная на все времена, он сорвется. Да, я был прокурором армии, у меня служили десятки сотрудников трибунала, машинистки, поварихи, медсестры. И в Польше в зиму 45-го, уже в тылу от фронта, на трибунал напали поляки. Мужчины отстреливались и полегли. Поляки повесили на березах всех наших женщин, машинисток, радисток, даже поварих. По воле того же Николая Николаевича Месяцева картина «Дорога домой» будет представлена на всесоюзном фестивале телефильмов и получит первый приз, еще хвалебную рецензию в «Правде». Я же вдобавок к хрустальной вазе и диплому получу две операции на желудке. В Польше после показа «Дороги домой» критики не могли понять, как это ленинградские режиссеры смогли найти на роли партизан-поляков столько неизвестных до ныне прекрасных польских актеров. И вообще, как-то русским удалось снимать свой фильм где-то в сердце Польши, не сообщив об этом полякам. Однажды в Мюнхене жизнь свела Людмилу и меня с паней Ганкой Кучер, женой польского еврея из Корняка, спасавшегося в Средней Азии от войны. Там, в Чимкенте, пан Кучер встретил молоденькую артистку из Лодзи Ганку, и в 1943 году вслед за ней вступил в армию генерала Андерса. Они вместе ушли с армией в Персию, потом в Африку, а потом в Италию. Скорняк оказался отличным пулеметчиком. И однажды пани Ганка скажет нам с Люды: «Пани и пан едут во Влоцию, Италию». «Да, вот мы и собираемся в Рим и южнее». Супруги Кучер переглянутся, и пани Ганка скажет: «Пусть пан и пани свернут с дороги на Рим к монастырю на горе Монте-Кассино. Там есть указатель, вы увидите на шоссе. Пусть пани Люда положит букетик цветов на любую из могил на польском военном кладбище, на любую из могил». Ранним утром, в июле 1980 года, мы с Людой поднимались на вершину этой высокой горы. Еще висел над склонами туман. Наш автомобиль с трудом двигался по крутой дороге, хотя «Мерседес» — сильный автомобиль, очень крутой подъем. В музее при монастыре мы услышали историю о сумасшедшем штурме монастыря, превращенного немцами в неприступную крепость на вершине необычно крутой горы. Американцы обошли стороной и гору, и крепость, они берегли своих солдат. И англичане не штурмовали Монте-Кассино. На штурм пошли поляки. Парни и девушки с нашивкой «Поланд» на рукаве карабкались вверх по всему склону горы. Сверху на них рушился град снарядов и пуль, они брали метр за метром. И хрипели слова: «Еще польская не изгинела, поки мы живемо». Из интернета. 11 мая 1944 года начался четвертый общий штурм. 18 мая, после недели боев, второй польский корпус взял гору Монте-Кассино, открыв дорогу на Рим. Рим пал 4 июня. Под Монте-Кассино корпус потерял 924 человека убитыми, 4199 ранеными. Всего за войну корпус потерял 3000 убитыми, 14000 ранеными. Польское военное кладбище. Ворота охраняют два громадных белых мраморных орла. За воротами поле могил. 924 одинаковые гранитные плиты. Могилы павших все 6 дней штурма. И еще одна плита на могиле генерала Андерса, завещавшего быть похороненным среди своих солдат. На многих камнях имена и воинские звания погибших и их дата рождения — 1918, 1920, 1922, 1924. И на всех плитах одна и та же дата гибели, та же неделя 11-18-05-1944. Но много могил безымянных, просто солдат или хорунжий, или капитан. Я искал, не нашел плиты, на которой стояла бы Ванда, солдат, и крест, и дата 11-18-05-1944. Почему же я хочу вашей смерти, пани Ванда? Это дико, не правда ли? От меня зависит сейчас, спустя четверть века. Вот, напишу, что я нашел вашу могилу, и баста. Красивая концовка. Почему мне захотелось, чтобы ваш путь с Чимкентской площади, когда вы в последний раз проехали в новеньком Виллисе по среднеазиатскому городку, прошел через страны к той проклятой и дурацкой итальянской горе Монте-Кассино? Проклятой и дурацкой, потому что можно было бы обойти ее. Можно было держать в блокаде гарнизон немцев и взять его измором, а не гнать ползком на пулеметы своих солдат. Ответ прост. В моем сознании вы должны остаться всегда молодой и самой красивой, защитившей меня в парке среднеазиатского Чимкента, а я вас не смог защитить.